«Ты хочешь отключить системы жизнеобеспечения?» — снова спросил Белл, стараясь вникнуть в суть разговора, на что получил немой кивок и утвердительное от зайгервянки. «Я же говорю, крыша поехала», — сказал. «Можно сделать по-другому». Девушки повернулись к нему. Белл почувствовал себя немного неловко от обилия женского внимания, но быстро взял себя в руки. «Система защиты станции – это не только внешние оборонительные орудия, но и внутренняя часть системы безопасности в виде турели». «Тогда почему?» – хотела спросить Джейн, но тот перебил ее. «Турели работают только в секторе А, на остальные просто не хватает мощности. Любой, кто попробует запустить, рискует взорвать генераторы, а за ними и всю станцию». «Понятно. Поэтому в секторе А можно запустить систему защиты и обновить свой чужой. В некоторых моментах потребуется ручное управление. А вот сектор В уже другая тема. Там ничего такого нет, но я против отключения систем жизнеобеспечения. Уж кого-кого, а меня эти разумные волнуют. Тогда у нас под боком останется эта часть станции и несколько доков, в которые будут присылать подкрепления Нагима. А оттуда можно получить контроль над всеми доками. Нет. Нас бы еще тогда перекрыли. Получается, надо еще взять контроль над каждой диспетчерской. Количество суицидников только что увеличилось, продолжала язвить наемница, допила содержимое бутылки и кинула ее в дальний угол. Шепард недовольно сверкнула взглядом в ее сторону и покачала головой. Нира закатила глаза и, сказав что-то нечленораздельное, поднялась за только что брошенным мусором. «Есть что-то еще, что может нам помочь?» Переключилась Джейн на мандаларца. Белл присел на краешек стола, задумчиво потирая подбородок. «Вряд ли». Девушка задумалась и зашагала по кабинету. Пока подошва сапог ерзала по шкуре вуки, а глаза цеплялись за каждый предмет в поле видимости, в голове проходило обыкновенное заседание Галактического Сената. Она не видела ничего хорошего в жителях Маркурия и считала отключение СЖО самым верным вариантом. Увы, мандаларец думал иначе, и вариант перешел в группу. Задача сразу усложнилась и потребовала большого количества ходов и стольких же вариантов действий, если что-нибудь пойдет не так. Практика жизни говорила, что все всегда идет не так, как задумываешь изначально. Пока Падаван молча бродила по кабинету, Нира вернулась за стол и уставилась в датапад, вникая в дополнительную информацию. Лидер группировки решил посвятить время радиоэфиру, раздавая короткие указания своим подчиненным и отвечая на их вопросы. Джейн резко остановилась возле головы какого-то хищника, разглядывая его острые клыки, и радостно повернулась к остальным. «Есть мысль». Все сразу же отложили дела и с интересом посмотрели на полную энтузиазма Шепард. Группа из 8 разумных проникает в центральное управление всей станции и берет под контроль систему обороны и запускает турели в секции А. Она уперлась руками на стол. 6 групп по 10-12 разумных берут контроль над доками и блокируют их. Еще нам понадобится снарядить диверсантов, они уничтожат важные опорные пункты и склады, которые не получится взять сходу. Берем контроль над сектором А и сразу же выдвигаемся к пока не упустили фактор неожиданности. Джейн притянула к себе чашку с другого конца стола и сделала глоток. Оставим 100 в резерве на случай контратаки, они обустроят оборонительные рубежи на захваченной территории. Нас меньше, поэтому берем хитростью, а не грубой силой. Ловушки, засады, наскоки с отходом, и стараемся отрезать небольшие группы от основных сил. Если действовать грамотно, Маркурия окажется под нашим контролем меньше, чем за сутки. Выдохнув, она хотела сделать еще один глоток, но с грустью увидела дно чашки и поставила ее перед собой. Вопросы. В Ордене только избранные проходят курсы полевых командиров, или это не самый популярный кружок? Поинтересовался Белл, обдумав каждое предложение. Очень непопулярный кружок. Как вязание, вдруг сравнила Нира, вызвав общее недопонимание. У моей матери было свое видение моего будущего. Люди синхронно переглянулись и снова посмотрели на наемницу. Первой заговорила Шепард. Ты умеешь вязать. Чего не скажешь о твоем вождении, Травистылзук. Где-то в среднем кольце. Бывший лейтенант планетарной службы безопасности уже как несколько лет скитается по галактике в поиске новой работы. Да. Бывали хорошие вакансии на некоторых мирах, но проблемы преследовали человека по пятам и заставляли каждый раз покидать насиженное место. Денег от этого больше не становилось, даже наоборот, при этом 2/3 уходили родителям, ведь те пополнили количество безработных на Карпише. Парень старался, делал все, что в его силах, и тогда, когда казалось, что все будет хорошо, галактика говорила иначе. Можно было бы не морочить себе голову и подать документы в корпус юстиции, вот только те косо смотрели на всех карпишенцев после последних событий. Так же было и в других силовых структурах. Травис пошел на измену, выбор, который перечеркнул весь послужной список. Продал однажды, продаж впредь отвечал чуть ли не каждый. Но не время опускать руки. За спиной семья, которая нуждается в нем. Ничто бы не мешало устроиться на второсортную работу и получать небольшие выплаты, а с них отделять больше половины домой. Цены на карпиши поднялись втрое, как и налоги, один из факторов, который побудил бывшего кадрового офицера пойти неправильной дорожкой. Травис сидел напротив неймадянца в его же небольшой кабинете. Удивительно, что представитель расы банкиров занимал такую низкую должность, но, судя по его кислому лицу, это был не его выбор. Скорее всего, разумный как-то провинился и вынужден выносить наказание. «За иначе-то выход и ТЕ подписать с нами контракт», — зачем-то уточнил бывший банкир, ведь цель визита человека была очень даже понятна. «Ну, да. Мен я смущае тот ин момент в вашей карьере, вы перетал и свое начальство и пер емьетнулись к так и называемым красным фуражкам. Это государственная измена. Да, я знаю, чем ВСЕЗ окончилась, но это очень плохо иска озыфается на вас как на эрасумном. Понимает е. Понимаю. Мы вас примем, но не испеешите ратовать с я. Будет е выполнять грязную работу на ровне с дроитами, а там посмотрим. Джейн Шепард. Было решено провести детальное планирование в штабе для точного понимания действий и количества ресурсов, которые необходимо потратить. Первая часть осталась почти без изменений. Джедай должна будет возглавить ударный отряд и принять роль авангарда вместе с двумя мандалорцами. Трибл, которая не могла избежать участия в операции, должна будет делать то, что умеет лучше всего – прикрытие группы с еще двумя разумными. Остальные четверо играли роль поддержки. Один – расчет крупнокалиберного пулемета и два технических специалиста, которые должны заняться системой обороны. Руби не забыла указать, что последних потерять крайне нежелательно. Пока ударный отряд будет продвигаться к своей цели, несколько групп по четыре разумных должны будут проникнуть в сектор и приготовиться атаковать нагиимцев. Треть из них сопроводят дроидов, чтобы те подключились к турелям для ручной корректировки огня, лишние проблемы никому не нужны. Вторая часть плана начиналась только с положительным исходом первой части. Белая длань должна ударить из-под тишка, без прямой конфронтации, и уничтожить ключевые точки противника. Это было самое сложное. Уничтожить все сразу и взять под свой контроль окраины, удача, или даже волшебство, поэтому Шепард рассчитывала хотя бы наполовину. Если все получится, длань должна задавить нагиимцев снаружи и изнутри. Если же нет, бои продлятся не один день. Одаренная радовалась, что когда они получат контроль над системами внешней обороны, вражеский флот не сможет вмешаться. Одной головной болью меньше. Надеюсь, мы ничего не упустили. Нарушил воцарившуюся тишину глава группировки, смотря на голограмму станции с десятками разноцветных пометок. Мы уже шестой раз перепроверяем, вздохнула Руби и, почесав переносицу, устало посмотрела на собравшихся. От седьмого толку будет не больше, чем от пятого. Значит, начинаем завтра. У нас в запасе 12 часов. Шепард оттолкнулась от голопроектора и, помогая руками, потянула голову влево и вправо. Позвонки с хрустом встали на свои места, распространяя приятное облегчение по уставшим мышцам. «Белл, мне понадобится какая-нибудь легкая экипировка и...» Ее прервал сигнал о входящем вызове. Руби машинально свернула проекцию Маркурия и ответила на вызов. Над столом материализовалась фигура еще одного мандалорца с белой ладонью на нагруднике. «Урик, ты что-то выяснил?» — тут же спросила женщина у занимавшегося поисками пропавшего джедая. «Да». Джейн мысленно возрадовалась хоть какой-то информации о проблемном наставнике. «Забрака увели на Луну Седемии в системе К-3. Куда дальше, я без понятия». Попытался проникнуть, но чуть не спалился. Видя нахмурившиеся от названия планеты лица людей, девушка не удержалась и уточнила. «Это какое-то особенное место. Это и есть та крепость, о которой я тебе говорил. Кусок камня на орбите небольшой колонии. Туда нельзя войти без приглашения, разве что с бластером наперевес, но понадобится целый флот. «Тебе даже флот не поможет», — не согласилась Трибл и ввела пару команд в проекторе. Так как он имел подключение к Галанету, ей не составило трудов найти карту упомянутой системы и выделить спутник планеты. Во-первых, системы Косидемии достают дальше Луны. Как только корабли окажутся в зоне поражения, их разнесут на куски. Плюс на Марсии, она так называется, есть свои оборонительные системы. Турели, две пары турболазеров по внешнему периметру. Комплексы находятся под поверхностью, так что, даже если ты решишь разбомбить его с расстояния, удачи. Сможешь все это преодолеть, молодец, но планировка такая, что прямой штурм просто нереален. Ты там была, решила уточнить Джейн, обдумывая новую информацию. Один раз, я бы не рискнула атаковать это место. Значит, ты придумаешь, как нам туда попасть. И никаких но опередила Падаван наемницу, которая уже хотела запротестовать. А зачем ему вообще джедай? Спросил Белл. За живого или за его голову платит круглую сумму, пояснила Руби и тут же повернулась к поднявшей брови Шепард. Без обид. Кори сидела под терминалом и копалась в его внутренностях. Один провод туда, замкнуть там, обновить по управлению. После того, как брат принес контракты и они покинули проклятый мир на краю галактики, девушка на миг обрадовалась возможности сыскать новой жизни, лучшей, чем была до этого. Столько мыслей пролетало в голове, столько планов строилось за одну секунду, что даже у такой цифры нет названия. Счастливчиков посадили на транспортник и увезли на спутник какой-то колонии, как оказалось позже, в логово криминального авторитета. Квермянец лично вышел встретить инженеров, которых так удачно завербовали его люди, дали подписать контракт на всю жизнь без возможности уволиться. То же самое рабство, но законное. Хоть в межгалактический суд обратись, те просто покрутят пальцем у виска и спросят, о чем ты думал, когда подписывал. Жизнь так и не изменилась. Поменялось только место, обстановка и пара формальных деталей. На той планете их всех заставили улучшать систему обороны и внедрять ее первого класса в качестве главного и единоличного оператора, который подчинялся напрямую их хозяину. Одно радовало, условия проживания были в два раза лучше, чем дома. Нормальная постель, нормальная еда, более-менее нормальный душ. И все же, такая судьба Кори не нравилась. Потом их отправили сюда, на Маркурия, восстанавливать систему защиты и налаживать внешнюю оборону станции. Со вторым справиться было проще простого. Обновили компоненты некоторых генераторов, заменили проводку, поставили вспомогательные щитки, которые равномерно распределяют энергию. Как итог, мощности стало в два раза больше, которая с головой закрывала все потребности. Но с турелями пришлось повозиться. В секторе половина была нерабочая и требовала либо полной модернизации, либо переустановки. А вот в секторе пришлось повозиться дольше, там ничего не работало. Инженеры кое-как привели систему в чувство и прямо сейчас занимались ее обновлением конкретно из центра. Девушка устало потянула спину. Позвонки с хрустом встали на места, чем привлекли внимание стоявшего рядом нагиимца. Она посмотрела на виновника своего счастья, который перенастраивал систему свой-чужой. Гвин почувствовал на себе чей-то взгляд и посмотрел на сестру. Парень по тяжелому взгляду понял все без слов. Он хотел извиниться, как-то сгладить свою вину, но не решился. Какого пути, Клиэйс? Пути трусливой монашки, которая и вякнуть без спроса не может. Джейн, не забывайся. Я взял тебя в ученики, потому что верю в тебя. Примечание к части. В кодексе новая картиночка. Если вам нравится написанное, пожалуйста, скажите об этом. Если нет, напишите свою критику здраво. И в любом случае, спасибо. Брань на зайк, ишлык, ублюдок, щишерс охуенный. Мирало ущесу, офигевание с ситуации, произошедшего, просто офигевание. Перевода нет. Брань на мандуа, эруйте, предатель. Я пытался изобразить речь неимадянцев как мог. Глава 12. Тьма плетет свои сети. Примечание к части. Товарищ автор, народу нужна прода. Да, твою мать. Нашу мать. Мужик, у меня конец практики, отвали. Но народ хочет проды. Я занят. Прода. Твою мать. Нашу мать. Товарищ. Следующая глава выйдет, когда наберется 160. Во-первых, она готова. Во-вторых, чтобы не быстро набрали. Благодарность Некран за название главы. Война не преследует вас, доктор Ватсон. Вы преследуете ее. Шерлок Холмс. На космической станции понятие утра относительное. Здесь не было привычного восхода звезды из-за горизонта, которая стучится тебе в окно и гладит кожу теплыми лучами. Не было самого ощущения нового дня, который приготовил для всех что-то интересное и не очень. Только стандартное галактическое время и никогда не меняющийся вид за стеклом. Если оно есть, те же стены, те же разумные, те же неоновые лампы и прожекторы. Самое главное, обитатели таких мест почти никогда не спали, это напоминало мегаполисы, в которых жизнь кипит без остановки. Шепард проснулась по будильнику в самую ранее уставилась в потолок. Вставать желания не было, и, если бы не намечающаяся операция, она бы разбила виновника пробуждения об стену и ударилась головой об угол подушки. Такая простая формула, которую хотелось выполнить на практике. Она разместилась в простой гостинице на подконтрольной белой блане территории. Номер представлял из себя одну сплошную комнату с персональной ванной, дверь слева, сразу возле входа. Левая часть комнаты была обустроена под обычные нужды разумного. Место для сна и, если нужно, личного терминала. Правая часть представляла из себя импровизированную кухню с маленьким столиком и двумя стульями. Разделяла их невысокая перегородка, где-то по пояс, на которую предшественники любили ставить стаканы и чашки, оставляя круглые следы. Для того, кто проводит все свое время вне номера, вполне достаточно. Джейн с большим усилием заставила себя сесть на краю кровати и подняться на ноги. Мышцы неохотно напряглись. Босые ноги зашлепали в сторону душевой. Она прыснула холодной водой в лицо, уперлась руками о края раковины и посмотрела на свое отражение в потертом зеркале. 17-летняя девчонка. В этом возрасте Шепард переживала потерю близких людей после нападения батарианцев. Стала замкнутой и злой на весь мир, одержимая желанием прилететь на родную планету четырехглазых и вырезать все население. Такого бы никогда не случилось, разумеется, но служба во флоте все же позволила хоть немного исполнить свое желание. Скиллианский блиц. Колонисты даже памятник поставили в ее честь. Джейн хмыкнула, вспомнив такую глупость, увековечить какого-то солдата только потому, что он в одиночку резал батарианцев. И ведь не ограничились куском камня, как она выразилась, даже площадь переименовали. Простой солдат, но не для других. Символ, икона, то, на что можно молиться и надеяться. Еще раз умывшись, одаренная приняла души, протирая волосы полотенцем, потопала босиком по комнате, оставляя после себя мокрые следы. Она кинула мокрую ткань на перегородку, села на центр кровати в позе лотоса и закрыла глаза. Вдох, выдох. Невидимое глазу тепло приятно грело внутри, каждая клетка, словно аккумулятор, заряжалась энергией. Кто-то постучал в дверь. Джейн перевела свое внимание на разумного и, через пару секунд, махнула рукой, открывая ее. Трибл по-хозяйски направилась в сторону кухни и лишь на миг остановилась, с интересом смотря на подростка. «Что-то нужно?» – спросила Джейн, сидя в той же позе с закрытыми глазами. «У тебя каф есть?» Наемница открыла верхние полки и поставила две чашки перед собой. Правая тумба, верхний ящик. Нира кивнула и с радостью достала банку с желаемым напитком. По номеру распространился приятный аромат молотых зерен. Падаван сделала глубокий вдох, чтобы не потерять концентрацию, чему уже начала способствовать подруга своим присутствием и фонящим на несколько сотен метров настроением. Усталость, какая-то решительность, эхо летающих мыслей и нотки странного наслаждения. «У меня сушняк дикий, и сил на ногах стоять почти нет», — сонно пробормотала наемница, наливая воду в чашки. Джейн как-то подметила, что в последнее время пила каф, как воду. Уж очень сильно понравился ей этот аналог земного кофе, более приятный и вкусный. Поняв, что медитации пришел конец, девушка открыла глаза и свесила ноги. «Ты пила?» Она учуяла пробивающийся сквозь приятный запах напитков перегар. Нира повернулась к ней лицом. Уголки губ потянулись вверх, женщина наклонила голову направо с игривым выражением лица, предлагая Джейн догадаться самой. «Ага». Без подсказок сообразила девушка, вспомнив одну зилтранку, которая почти постоянно крутилась в компании наемницы. И как оно, с другой женщиной? Познавательно и, не знаю, своеобразно, что ли? Она пожала плечами, не зная, какое определение подойдет лучше. Предавшись на несколько секунд приятным воспоминаниям, Трибл быстро прогнала ненужные мысли и сделала глоток. Шепард приподняла руку и с помощью телекинеза притянула вторую чашку к себе. «Но я пришла не поэтому. Ты сказала придумать способ проникнуть в крепость, так ведь? Ну вот, придумала. За ночь, в обнимку с Фифи, Вифи или как там ее, еще и на пьяную голову, проговорила джедай, улыбаясь разумной. Ну, мне надо было немного отвлечься и расслабить мозг. Ага. Джейн улыбнулась еще шире, понимая всю абсурдность сказанного. В общем, резко соскочила с неудобной темы Нира и сделала еще один глоток кафе. Идея простая, рискованная, но может выгореть. Тебе когда-нибудь доводилось бывать в плену? Не как с фуражками. Прям в плену. Давай без дальних заходов, и сразу к делу, проворчала Шепард, не желая тратить время на глупые расспросы. Ладно, мне пришла идея разыграть небольшую сценку. Я и еще пара разумных якобы тебя повяжем и повезем якобы за вознаграждение. Ты хочешь нацепить на меня наручники и отвезти прямо в логово этого Дикуат в сопровождении еще пары бойцов под предлогом вознаграждения за голову джедая. На одном дыхании переспросила Шепард и фыркнула. Извини, но план ненадежный. Почему? Я все продумала. Женщина залпом допила напиток и села рядом на кровати, поджав под себя правую ногу. Мой корабль уже был на той луне, и если он появится второй раз, то лишних вопросов не возникнет. Там, конечно, есть проверка, все же это вилла в космосе. Она показала кавычки. Но сначала нам нужно алиби. Просто так прилететь без причины нельзя, и тут мы и разыграем нашу сценку. Выйдем на связь с этим куском пада, я покажу ему тебя и узнаем, нужен ли им еще один джедай. И если да, то нас пропустит без проверки, а ты уже оттуда вытащишь своего учителя. А если ему не нужен еще один джедай? Переварив информацию, спросила девушка, понимая всю серьезность ситуации. До этого нужно еще дожить, подметила Трибл, намекая на намеченную операцию по захвату станции. А ты? Я иду с тобой. Если нет, жду в точке сбора, и валим поджав хвост. Если спалят, то, не принимай близко к сердцу, но, учитывая твою любовь все ломать, я подумала. Шипар нахмурилась, отбив у Зайгерианки желание продолжать. Нире даже показалось, что одно неверное слово, и остатки кафе из чашки быстро полетят ей в лицо. Ладно, неважно. Нет-нет, говори. Нира посмотрела в зеленые глаза подростка и сказала первое, что пришло в голову. Подумала, что ты самая лучшая подруга, а мне пора идти. Наемница резко поднялась на ноги и направилась к выходу. Джейн криво усмехнулась и сложила руки на груди, наблюдая, как та пытается справиться с отключенным пультом управления. Трибл тихо ругалась себе под нос, нажимая на одну и ту же кнопку, пока не вбила ее вовнутрь. Дверь так и не открылась. «Так что ты там говорила?» Нира развернулась на пятках и неуверенно посмотрела на девушку. «Только обещай, что не будешь меня трогать». На всякий случай попросила она и подняла ладони в знак примирения. Падаван слегка наклонила голову, а слова, будто яд, сошли с губ. «Обещаю». Первым делом Джейн решила позаботиться о снаряжении. Световой меч – это хорошо, это надежно, но до данного момента она действовала самостоятельно и от лица ордена. Сейчас же ситуация требовала немного изменить подход и не выделяться на общем фоне обычных бойцов. Бегающий среди толпы ребенок с световым мечом вызовет уйму вопросов и лишнее внимание. Белл на просьбу отреагировал двояко. Сначала он удивился, что джедай хочет надеть на себя броню и получить бластер, а потом отнесся с пониманием и помог раздобыть на складах что-нибудь подходящее. Повседневная одежда ушла в сумку, которую должен был отнести на корабль один из подручных. На ее замену пришел герметичный костюм, плотно прилегающий к телу, с тонким слоем тканевой брони. К сожалению, нигде не нашлось чего-нибудь покрепче на девочку-подростка. У того, что имело ручной регулятор размеров, минимум был выше необходимого. К счастью, с остальным проблем не возникло. Пара наплечников и налокотников хорошо сели на свои места и зафиксировались ремнями. Высокие сапоги с магнитной подошвой плотно прилегали к ногам, а термоустойчивые перчатки никак не мешали. Белл еще посоветовал надеть ремень с двумя виброножами под грудь и вручил противоударный рюкзак. Если от второго и была польза, то насчет первого Джейн засомневалась, но все же сделала, как сказали. Последним штрихом стала винтовка, которая легко крепилась на правый магнитный захват рюкзака, так что о ремнях можно было забыть. Девушка встала напротив покрытого пылью окна смотровой площадки и посмотрела в свое почти невидимое отражение. Как вдруг ее голову посетила внезапная мысль кое-что поправить. пришлось поднапрячь кладовщика с поиском краски. Белл собрал свой клан в небольшом помещении, где провел подробный брифинг. У каждого были вопросы, уточнения и даже сомнения по поводу надвигающегося события. Местами план выглядел как самоубийство, особенно для тех двоих, которые будут сопровождать джедая, небольшая группа против батальона нагиимцев, если не больше. Были и недовольные, которые желали внести поправки. Как пример, одна мандалорка отказалась идти на пролом в сектор В и предложила заранее устроить несколько засад, не замечая, что это тоже большой риск. В этом ей помог убедиться светловолосый, повидавший жизнь старик, используя как аргумент свой большой опыт. Когда все закончилось, в комнате остались только он и Руби, все это время державшиеся в стороне от общего скопления. «Я пойду с тобой», — твердо заявила женщина и оттолкнулась от стены, шагнув в сторону воина. «Нет, ты должна обеспечить нам постоянный приток информации и поддерживать. Проклятье, Белл, я не стану сидеть в четырех стенах, пока ты снова рискуешь жизнью», — перебила Руби, занимая твердую позицию. «На этот раз я пойду с тобой, и не пытайся спорить, Дикуат». Белл приподнял брови и посмотрел на нее. Спорить было себе дороже, это он прекрасно знал, особенно в таких ситуациях, когда неверно сказанная фраза может разозлить мандалорку, а она отказов не принимала. «Что бы я без тебя делал?» Мужчина приобнял ее за талию и прижал к себе. «Сдох», — грубо констатировала Руби, положив свою руку ему на плечо, и поймала удивленный взгляд мужчины. «Это самоубийство», — возмутился Викуй, гуманоидная раса, отличающаяся от людей коричневым тоном жесткой, сухой, сморщенной кожи и волосами, которые росли только на затылке. «Не будь таким паранойком», — в который раз пробубнил человек, проверяя крупнокалиберный плазмомет. «Сказали обеспечить огневое прикрытие, значит, обеспечим. Ты хоть глянь, какая красавица». Мужчина поднял громоздкое оружие, в половину длиннее его руки. Викуи безразлично махнул рукой и уставился куда-то в сторону. «Все равно мне это не нравится. Особенно это рыжее бестие». «Да тебе все постоянно не нравится», — в тон ему проворчал человек, продолжая копаться в начинке плазмомета. Ему не хотелось, чтобы эта красавица замолчала в самый ответственный момент, поэтому проверял ее по два раза в час. «Да и к тому же, чем тебе девка не нравится? Она как появилась, так длань сильнее только стала. Чего мы добились? Меня тогда не было. Какая, к хату, разница? Чего ты вообще сидишь тут и ноешь? Сопли свои распускай в яслях, а мне нужен мужик с яйцами». Разумный зыркнул на напарника и буркнул себе под нос. «Все равно, мне это не нравится». Не расстояла в точке сбора в служебной зоне вместе с остальными членами отряда. Работа была необычной, как она считала, слишком массовой для ее профиля. До этого приходилось делать все в одиночку, рассчитывать на свои силы и редко действовать с кем-то в команде, но никогда не состояла в группе, которая идет впереди, даже в роли поддержки. Только она и пара мандалорцев сохраняли спокойствие. Остальные разумные, которые не привыкли к большим столкновениям, еще и в меньшинстве, откровенно нервничали. Хоть Белл и уверил, что они хорошие бойцы, и лично отбирал их для конкретной задачи, это не меняло факта неопытности. Трибл сама опыта не имела, но, по крайней мере, старалась адаптироваться к новым условиям. Наконец из-за поворота одного из коридоров появилась Шипард. Она зря время не теряла. Облаченная в легкую броню с некоторыми элементами среднего класса, девушка больше не казалась изгоем группировки. Помимо цилиндра на поясе, за правым плечом выглядывала винтовка, прикованная к рюкзаку. В глаза бросались три иероглифа на левом наплечнике. Два белых и один красный. «Все готовы?» Подойдя к остальным, спросила Джейн и посмотрела на каждого. Те, кто сидел, поднялись на ноги, остальные подошли поближе. «Ждем только тебя», — ответил один из мандалорцев с меховым воротником. «Дес, Нил», — представились соклановцы, подав пример для остальных назвать свои имена. «Хорошо, напоминаю всем, кто забыл, действуем тройками. Я, Дес и Нил в авангарде, врываемся первыми и принимаем весь удар на себя». Мандалорцы молча кивнули и достали свое оружие. «Нира, Кали и Сацир, оказываете поддержку и идете следом. Вы двое, идете последними и поливаете болтами все, что только можно, но экономно. Вы должны прикрывать движение двух троек и самим не лезть на рожон. И запомните». Джедай выдержала паузу, окинув каждого серьезным взглядом. Если я сказала идем, вы идете. Если я сказала лечь, вы ложитесь. Если я сказала взорвать, вы взрываете. Никаких споров и пререканий во время боя. Вопросы. Чего мы вообще туда идем? Не выдержал Викуи, а его напарник с тяжелым вздохом приложил ладонь к лицу. На кой хат мы туда идем, и почему нас мало? И с каких пор нами командует малолетка? Нера присвистнула и с интересом принялась ожидать реакции. Мандалорцы переглянулись и ограничились легким покачиванием головы. Остальные либо предполагали, либо догадывались, что сейчас произойдет. Падаван спокойно отреагировала на слова, сложила руки на груди и просверлила гуманоида взглядом презрения. «А ты у нас эксперт в стратегических маневрах. Я так-то помирать не собираюсь», — честно признался Викуи и хотел что-то еще добавить, но человек ткнул его локтем в бок и покачал головой. «Никто не умрет, если вы будете делать так, как я говорю. Но этого мало. Вы должны выложиться на полную. Все. И главное действовать как команда, а не каждый сам за себя. В этом и должна быть наша сила. Один за всех и все за одного». Гвин закончил с обновлением системы свой-чужой, откинулся на спинку кресла и потянулся. Мышцы жалобно заныли. Обычно комплекс работ занимал максимум 2 часа, но аппаратура станции была настолько древняя, что понадобилось в 5 раз больше времени. Теперь сектор Б станет недоступен для вражеской Нагиему группировки. Осталось сделать то же самое и для центра станции, у которой все было еще хуже, турелей вообще не было, и по этой причине здесь скопилось очень много бойцов с желтыми отметинами. Парень почесал затылок и посмотрел уставшими глазами на стоявшего позади разумного, который его постоянно караулил. «Я все сделал. Системы безопасности работают, как надо. Может, теперь дадут поспать?» Пронеслась надежда в голове, а шея и плечи согласно запульсировали болью. «Проведи полный анализ». Твилек скучающе размял плечи и повернулся к мониторам камер наблюдения, вмонтированных во всю стену. Гвин обреченно выдохнул, возвращаясь обратно к терминалу. Такая жизнь совсем не была похожа на ту, о которой они с сестрой мечтали. Не похожа на ту, которая была ранее. Никакого человеческого отношения к рабочим, никакой свободы, никаких надежд. Такой настрой обычного человека легко вгонял в депрессию, кора же только злилась. Краем глаза парень заметил какое-то движение на одном из мониторов. Картинка была плохая, но не заметить 3 пробежавшие тени было невозможно. Через пару секунд левая сторона изображения засверкала и тут же погасла. Если бы камеры записывали звук, все, кто находился в помещении, услышали бы выстрелы. А это были именно они, Гвин не сомневался. Он посмотрел через плечо на Твилика, зеленокожий ничего не заметил, смотрел совершенно в другую сторону, пока не почувствовал на себе чужой взгляд. «Ты глухой», — выпалил разумный и влупил инженеру под затыльник. «Работай давай, или будешь ползать, как тот квар». И снова на одном из мониторов мелькнули силуэты. Сначала там стояло 2 разумных с бластерами в руках. В следующую секунду они оторвались от пола и полетели вперед, скрывшись с поля зрения объектива. Через 3 секунды проскочили еще 2 фигуры. У техника не возникло сомнения, что это мандалорцы. «Сделаю вид, что делаю анализ». 6 бойцов Нагиема от скуки ходили из стороны в сторону по небольшому помещению. В этом месте проходили трубы отопления, кислорода и водоснабжения. В паре мест они выходили из пола, некоторые торчали из стен или под потолком, но всех объединяло одно направление. Это была последняя точка перед главной секцией всей станции, в которой находились системы управления, и тот, кто ее контролирует, получает контроль над Маркурия-16. Шепард, как можно тише, на корточках проникла внутрь помещения, подпрыгнула, схватилась руками за трубу и, подтянувшись, забралась на нее. Следом зашли мандалорцы и почти сразу же покинули открытое место. Нил встал весь рост за вертикально поставленными трубами и взял в правую руку вибронож. Ничего не подозревающий нагиемец легкой походкой прошел мимо. Визор шлема поднялся вверх в сторону джедая. Так кивнула, наблюдая за остальными. Мандалорец в один шаг оказался за спиной разумного, левой рукой закрыл ему рот, а правой вогнал лезвие в шею, пробив ее насквозь. Карун даже не замычал, только дернулся пару раз и обмяк на чужих руках, которые утащили его обратно. «И сколько нам тут еще бродить?» Вдруг, остановившись, нарушил царившую тишину человек с желтыми метками на броне. Пара бойцов тоже встали на месте и повернулись к нему. Десп получил хороший шанс пополнить счет, но до намеченной жертвы нужно было пройти по открытому пространству. Не было гарантии, что никто не посмотрит в его сторону. «По времени нас должны были сменить минут 20 назад», — ответил другой человек, посмотрев на свой наруч. «Наверное, опять через час или два припрутся, как всегда». Мандалорцы имели внутреннюю связь, которая позволяла общаться на расстоянии и не привлекать внимание остальных, поэтому они, разговаривая, смотрели друг на друга, изредка поглядывая на одинокого бойца. Нил кивнул, поднял что-то с пола и бросил в дальний угол. «Что это?» Сразу же среагировали на звук бойцы и перевели бластеры в боевой режим. В это время Десп подкрался к человеку и легким движением перерезал горло, предварительно зажав ему рот ладонью. Жертва сопротивлялась сильнее, чем первая, но закончила точно так же. Мандалорец аккуратно положил тело на пол за трубами и скрылся из виду. Может, опять в трубах что? Проклятые инженеры. И почему этих рабов вообще допустили что-то чинить? Шепард перескочила на другую пару труб, оказавшись над головами двух разумных. Десс и Нилл сменили позиции, подобравшись ближе к другим отмеченным для себя целям. Так первоклассные же. Я слышал, одна парочка вообще стоит около 10 миллионов. Не мели чепухи. Тебя послушать, так мы вообще, как короли живем. Инженеры за 10 лямов, хавка за 15, транспорт за сотню. Ну и где моя собственная планета? Джейн дождалась готовности авангарда и спрыгнула вниз. За мгновение до приземления она ударила их ладонями по головам и впечатала разумных лицами в пол. В ту же секунду показались мандалорцы и накинулись на двух оставшихся нагиимцев. Пользуясь моментом неожиданности, они сразу же перерезали им глотки и уложили на спины. «Слишком просто», — прокомментировал Десс и сменил нож на пистолеты. «А собирались так, будто крепость штурмовать. И не говори», — согласился соклановец и взял винтовку вместо клинка. Кора подошла к своему брату и положила ему руки на плечи. Как бы она ни злилась, как бы ни винила в произошедшем, не могла оставить его одного. Все же Гвин всегда заботился о ней, не жалел сил и старался сделать, как лучше. Сейчас он пытался загладить свою вину, взяв на себя половину ее работы. Парень коснулся ее левой руки и снова вернулся к работе. Стоявший рядом Твилек неодобрительно покосился на девушку, но ничего не сказал и продолжил смотреть в мониторы. «Или ты не работаешь», вдруг поняла Кора, заметив повторяющиеся команды, которые ни к чему не приводили. Это было странным. Брат никогда не изображал из себя пассивного трудоголика. Она склонилась над его правым ухом и прошептала: «Что ты делаешь?» Гвин на секунду остановился и снова продолжил бесконечный цикл. «Я не понял», вдруг возмутился разумный за спиной и подошел к ним вплотную. Парень заметно напрягся и неуверенно посмотрел через плечо на бойца, однако тот направил взгляд мимо них. «Куда эти придурки пропали?» «Лоши, свяжись с парнями в шестой». Названный по имени человек кивнул и поднял левую руку на уровень груди. Через пару неудачных попыток с кем-то связаться, он пожал плечами. «Не отвечают. А что у них вообще там?» «Вообще, их час назад как должны были сменить», — ответил Лоша и подошел к стопке датападов, чтобы взять самый нижний. Лень родилась раньше разумного, поэтому все устройства, которые лежали сверху, упали на пол и отскочили в разные стороны. «Твою мать, нормально достать не можешь, идиот!» Твилек сплюнул в сторону и повернулся обратно к мониторам. Только его левая рука потянулась к камлинку, как тут же отдернулась при виде каких-то силуэтов в кадре. При этом они бежали.